Глава 61. «Доченька, мы уже спускаемся вниз, ждать Тео и Гранда». Вошла в мою спальню мама, а я продолжила смотреть в окно, сидя на широком подоконнике. «Спущусь через 5 минут», — отстраненно сказала я. «Ты что-то тихое сегодня. Все хорошо?» — обеспокоенно спросила она. «Да, нет». Покачала я головой и повернулась. «Мам, а если человек тебе говорит, что любит, жить не может, и ты его тоже, но всегда что-то случается и происходит вокруг вас, я не знаю, что делать. Не знаю, могу ли я...» «Я так понимаю, это ты о себе и Гранде?» Улыбнулась она и присела рядом. «Нет», — соврала я. «Хорошо, нет так нет. Все просто, родная. Когда в твою дверь постучалась любовь, то с ней приходят такие подруги, как страх, ревность, неконтролируемая злость и эйфория. Это надо перебороть. Довериться тому, кого любишь», — ласково сказала она, взяв меня за руку. «А если он узнает про папу и Дэвида, он возненавидит меня», — прошептала я. «Если любит, то поймет», — уверила меня мама. «И ты-то тут при чем? Это дело давних лет. И об этом никто не знает, кроме нас. Ни я, ни папа не собираемся говорить об этом. Я боюсь. Безумно боюсь потерять его снова. У нас все неправильно, просто слишком запутано, как будто это не жизнь, а кино», — тихо сказала я. «Если твоя судьба — это Грант, ничто в мире не помешает вам быть вместе, доченька», — заверила меня она. «Не знаю», — закусила губу, и рука сама дотронулась до крестика под пола. «Часть его со мной, но он мне нужен полностью». «Хочешь, я тебе расскажу что-то?» — предложила она мне, и я кивнула, слабо улыбнувшись. «Буквально недавно мы с Тейдом узнали...» «Ты беременна?» — выпалила я. «Нет», — рассмеялась мама. «Слушай, так вот, мы болтали недавно и рассказывали друг другу глупости. И мы узнали, что были в одно и то же время в нескольких местах, просто не заметили друг друга из-за собственных переживаний. Судьба нас сталкивала, а когда уже мы ей надоели, то преподнесла не очень хороший поворот. Я так думала в то время. Но затем встретила Тейда, поняла, что так и должно было быть. Только жаль, мудрость приходит с годами». «Мама!» Меня тронула ее история, я крепче сжала ее руку. «Так что, дорогая моя...» Она ущипнула меня за щеку, и я рассмеялась. «Не думай ни о чем, просто чувствуй. Интуиция тебе поможет». «Спасибо, мам. Иди, спущусь». Я махнула ей на дверь. «Хорошо. Только не задерживайся», — улыбнулась она мне. «А девочки не обиделись, что мы их не позвали?» «Нет, они счастливы пойти в клуб с компанией. А сегодня полдня провели с Дэми, гуляя по магазинам. Вообще считала, что они будут со мной. Но они как-то отдалились». Я вновь нахмурилась. «Не они, родная. Ты. Сейчас ты переживаешь сложный период с Грандом, и ты вся в своих переживаниях. Тебе сейчас не до них. И они это понимают, просто не показывают вида. Это нормально, это проходит. Когда вы придете к общему решению, тогда ты вернешься к ним», — произнесла она, а я покачала головой. «Ты слишком умная», — усмехнулась я. «Я старая, доченька», — рассмеялась она. «Не говори так», — попросила я ее. «Ты самая лучшая, мам. Я люблю тебя». «Я тоже», — ответила она и вышла из моей спальни. Вновь перевела взгляд на окно, ожидая увидеть знакомый автомобиль, подъезжающий к воротам. Пальцы теребили крестик на груди, а я продолжала нервничать. «Простите, Дэвид, простите моего папу и помогите мне, пожалуйста», — прошептала я. «Я люблю его, так люблю. Почему я чувствую вину за действия отца в прошлом? Почему это так сильно тяготит меня? Другая бы просто забыла и улыбалась Гранду. А я знаю, что он будет зол, но дальнейших действий предугадать не могу». Вытащила кулон и прижалась губами к нему. «Помогите мне», — взмолилась я и встала. Быстро оглядев себя в зеркало, поправила макияж и вышла из спальни. Снизу доносились голоса, и я, спустившись, вошла в гостиную. Ребят не было, только наши родители. «Оливия, присоединишься?» — предложила Патриция, поднимая бокал с шампанским. «Нет, спасибо», — улыбнулась я и покачала головой. «Где два наших оболтуса?» — недовольно спросил папа. «Знаю, что Тео уже подъезжает. Минут через 10-15 будет», — ответила мама. «А Грант?» Папа повернулся к Патриции, она только пожала плечами. «Не знаю. Он не брал телефон. Не понимаю, что с ним происходит в последнее время. А еще это Рита». Первый раз увидела, как Патриция фыркнула. «Он взрослый мужчина, Пати», — мягко заметила мама. «Но от этого он не умнее», — возразила она. «Они говорили, как будто меня не было, не скрывая собственных эмоций». «Ты считаешь мой Тео умный? Помешан на себе и тоже в последнее время ведет себя безобразно, грубит и просит, чтобы от него отвалили». Мама скривилась на этих словах. «У них вскоре разбор полетов», — подала я голос. «С Кариной?» — удивилась мама. «Ага», — улыбнулась я. «Надо же», — рассмеялась она. «Ну, эта девушка его научит уму-разуму». «Завтра у нас девичник», — сказала Патриция. «Что вы так все на меня смотрите? Мы старые, но я ведь замуж выхожу». «Пати», — улыбнулся папа, притягивая ее к себе и оставляя поцелуй на лбу. «Ведите себя прилично. Много девочек будет». «Нет, только самые близкие», — ответила Патриция. «Оливия, ты со своими подругами пойдешь с нами?» «С удовольствием», — улыбнулась я. «Посмотрю, что вы умеете, когда напьетесь». «Оливия», — притворно возмутилась мама, — «а куда поедем?» «Как куда? В стриптиз-бар», — сказала Патриция, а я рассмеялась. «Боже, спасибо тебе за эту дозу счастья». Хлопнула входная дверь, и все повернулись к вошедшему. «Привет, Тео!» — не поворачиваясь, крикнула я. «Не знаю, к счастью или к сожалению, но это всего лишь я». Низкий баритон, раздавшийся позади, заставил меня резко повернуться и встретиться с насмешливыми зелеными глазами. «Привет», — тихо сказала я. «Привет», — также ответил он и улыбнулся. Всегда его улыбка будет заставлять меня затаить дыхание и наслаждаться им, поглощать его лучезарность в это время. «Грант, сынок, я так рада!» — воскликнула Патриция и подбежала к сыну, обнимая его. «Привет, мам». Он поцеловал ее в щеку, и они в обнимку сравнялись с моим креслом. «Господи, он так близко, а я дотронуться до него боюсь». «Грант, мы рады тебя видеть». Мама подняла бокал и перевела взгляд на меня. «Я тоже всех вас, хотя времени прошло не так много». Усмехнулся он, выпуская Патрицию из рук и опускаясь на боковую подушку подлокотника. Я не смогла удержать улыбку и поймала удивленный взгляд папы. «Что?» — одними губами спросила я его, а он цокнул и отпил из бокала. «Ну и плевать, зато я счастлива. Грант продемонстрировал только мне, что он рядом. Со мной, слишком близко. Я ощущала жар, исходивший от него, и сцепила руки в замок. «Простите за опоздание, пробки!» В гостиную влетел Тео. «А как пробку зовут? Не Карина, случайно?» Усмехнулась мама, а брат зло посмотрел на меня. «Нет, Валентина», процедил он. «Ладно, пойдемте к столу», — папа указал на выход. Грант не вставал, и я задержалась, делая вид, что поправляю джинсы. Встав, заметила, что все вышли из гостиной, и теперь громкие голоса звучали из столовой, мучая моего брата расспросами о Коре. «Ливия». Грант вскочил и обнял меня, притягивая за талию. «Да», — ответила я, смотря на него с обожанием, купаясь в лесной зелени глаз, наслаждаясь лучами его обаяния. Я скучал. Он быстро поцеловал меня в губы и отстранился. «Я тоже», — сказала и сделала то же самое, что и он. «Я люблю тебя». Он проделал ту же процедуру. «Я то...» «Нет, не говори мне, я тоже, иначе придушу», — он прищурил глаза. «Я люблю тебя, но сейчас нас хватится», — напомнила, тихо рассмеявшись. Он хотел поцеловать меня еще раз, поняла это по блеску озорных глаз, но я увернулась от него. «Я хочу тебя», — прошептал он, хватая меня сзади и прижимая к себе. Выдохнула, ощущая его так близко. По телу прошлась знакомая волна вожделения. «Пошли», — прошептала я, пытаясь сделать шаг вперед, но он вернул меня к своей груди. «Я напишу тебе, ты уйдешь. Буду ждать тебя этой ночью», — тихо, но настойчиво сказал он, оставляя на моей шее поцелуй. «Грант!» — окликнула его мама, и я попыталась оторваться от него. «Ответь, и я отпущу». Он укусил мочку моего уха, а я подавила стон наслаждения. «Хорошо», — выдавила из себя. «Грант!» — Патриция уже стояла напротив нас, а он резко отпустил меня. «Даже не буду спрашивать», — улыбнулась она. «И не надо, мама», — усмехнулся он и, обойдя меня, прошел мимо Патриции. «Как он может сохранять спокойствие, когда мои ноги дрожат, и я сейчас упаду?» «Значит, вы вместе?» — тихо спросила она меня, когда я поравнялась с ней. «Нет, не знаю, все сложно», — ответила я. «Прогресс налицо», — радостно сказала она, и мы вошли в столовую. Мое место было рядом с Тео, а Грант сидел напротив меня. Теперь было пыткой не смотреть на него, ведь воображение уже начало выдавать варианты совместной ночи. «Вся семья в сборе», — хлопнула в ладоши мама. «Да, поверить в это не могу. Наши дети уже такие взрослые», — улыбнулась ей Патриция. «А вы бы хотели, чтобы мы всегда были мелкими проказниками?» — рассмеялся Тео. «Конечно», — кивнул папа. «Тогда бы мы не старели». «Пью», — погрозила ему мама, а он рассмеялся. Дальше беседа протекла под звон бокалов, и все наслаждались вечером и общением. Как только я поднимала голову, Грант то подмигивал мне, то закусывал нижнюю губу, что я тут же опускала голову, делая вид, что мне безумно интересно, что в моей тарелке. Нет, не потому, что мне это было крайне важно, а потому, что он был слишком соблазнительным. И мое нутро шептало мне непристойности. «Надо было тебе позвать Винсента на ужин. Он ведь тоже станет скоро членом нашей семьи». Из моей эйфории меня вывел голос папы, и я резко подняла голову. «Не станет», — грубо ответила я. «Но он очень настойчив», — усмехнулся он. «И мне помнится, ты рвалась за него замуж». «Что-то изменилось?» «Да, изменилось», — откинулась на стул и сложила руки на груди. «Пап, хватит», — цокнул Тео. «Не вижу причины, которая вас бы задела. Я просто высказался», — пожал он плечами. Посмотрела на Гранда, сжавшего зубы так, что его желваки начали играть. Он сильно сжимал вилку, и я уверена была, был готов вонзить ее в сонную артерию моего отца. «Винс моей сестре не подходит», — отрезал брат. «С каких пор?» — ухмыльнулся мой родитель. — Он же идеальный. И ты, Оливия, буквально вчера призналась, что влюбилась в него. — Я была слишком пьяна, — холодно ответила я. — Ты и в трезвом состоянии расхваливала его прелести, — продолжил отец. — Так все, с меня достаточно. Грант резко поднялся со стула и бросил салфетку. — Я задел твои нежные чувства, — издевался отец. — Папа! С нажимом сказала я, чтобы он замолчал. «Кью!» — возмутилась мама. «Да задел. Потому что...» Грант вздохнул и продолжил, смотря на меня. «Все уже в курсе, что я и Ливи вместе. Поэтому хватит сводить ее с Винсом. Не вижу кольца на ее пальце», — растягивая слова, ответила мой оппонент. «Довольно, Кью», — оборвала его мама. «Хватит. Мы все знаем, что наша дочь и Грант любят друг друга чуть ли не с пеленок, поэтому прекрати этот балаган и не порти ужин». «А ты уверена, что он знает, что такое любовь?» — возмутился отец. «Я тут смею напомнить тебе и могу сам за себя ответить», — сухо сказал Грант и обошел быстро стол, поднимая меня с места. «Ливи, ты любишь меня?» Я замялась от такого вопроса в лоб, да еще при всех. «Ну?» В его глазах появилось сомнение. «Да, люблю тебя, Грант», — ответила я. «Спасибо, малышка. Я тоже люблю тебя», — произнес он и поцеловал меня в нос. «Доволен?» — спросил он папу. «Докатились», — пробурчал он. «А теперь, Тео, пересядь на мое место. Я хочу сидеть рядом со своей девушкой», — требовательным тоном сказал он. «Конечно», — хохотнул брат и встал. Пока они пересаживались, я переводила взгляд то на маму, то на Патрицию, которые шушукались, а потом закивали друг другу. «Ливи, ты будешь стоя есть?» — усмехнулся Грант. Закатила глаза и села на стул. «А мы уж думали, не доживем», — усмехнулся Тейт. «Да, я в курсе вашей истории, Маргарет рассказала». «Мама!» — цокнула я. «А что?» — она сделала вид, что совершенно ни при чем. «Ничего», — пробубнила я себе под нос, а внутри себя добавила «болтушка». «Значит, Рита теперь не котируется?» — спросил папа. «Она никогда не котировалась», — пожал плечами Грант. «Но мне нравится, когда Ливи ревнует». «Ах ты!» — я ударила его в плечо, но на этот жест все рассмеялись. «Да успокойся, пап», — сказал Тео. «Любит он ее. Я-то прожил в последнее время с этим чокнутым достаточно, чтобы убедиться в этом». «И ты туда же», — недовольно ответил папа, а брат хмыкнул. «Я за мир во всем мире и за любовь», — он поднял бокал, салютуя всем. «Молодец, сынок», — рассмеялась мама и подняла бокал. Ее примеру последовали все, а папа с явной неохотой. «Ты дурак», — прошептала я Гранду, когда мы чокались. «Но твой дурак». Он широко улыбнулся, а я беззвучно рассмеялась. Я была счастлива в этом мире. Мой любимый сидел рядом и, наконец-то, был расслаблен. Иногда клал руку на мое бедро и немного сжимал его. Я бросала на него сначала недовольные взгляды, а потом уже алкоголь был в моих венах и специально медленно облизывала губы. А его глаза тут же отвечали мне темнее. Мы больше не замечали никого вокруг. Были он и я. Это была наша игра друг с другом, кто быстрее сдастся. Его тонкий и зазывный аромат дурманил меня. Незаметно для всех он придвинулся ближе, а я только покачала головой. «Мы пойдем», — внезапно сказал Грант и встал. «Идите», — махнула на нас рукой мама. Грант предложил мне руку, и я вложила в нее свою. И мы под общий смех, довольные и уже опьяненные друг другом, вышли на улицу. «Ты мой наркотик», — прошептал он, обхватывая мою талию. «Тогда ты моя болезнь», — также ответила я, кладя руки на его шею. «Ты веришь, что это правда?» — спросил он. «Нет, это просто сказочно. Ты и я — это просто нереально», — честно ответила я. «Тогда поиграем в новую игру», — предложил он. «В какую?» — поинтересовалась я. «И они жили долго и счастливо, трахая не только друг друга, но и мозг», — ответил он, а я, откинув голову, рассмеялась. «Давай начнем со второй части», — еще смеясь сказала я. «Моя порочная малышка», — протянул он, смакуя каждый звук. «Мой ненасытный, похотливый медвежонок Грант», — произнесла я, поцеловав его в шею. «Твою мать! Я уже на грани, поехали!» Он отошел от меня, взяв за руку, и повел к машине. «А еще целая поездка. У меня, в отличие от тебя, руки будут свободны», — игриво сказала я, за что получила хлопок по ягодице, а затем он сжал ее, притянув к себе. «Ну, держись, малышка», — улыбнулся он, даря мне легкий поцелуй. Но как только раскрыла губы в ожидании большего, он отстранился и рассмеялся. «Я буду мучить тебя. У меня великие планы», — громогласно объявил он. «Поехали уже, Цезарь», — улыбнувшись, села в машину. Грант обогнул Ауди и взял телефон, набрав чей-то номер. «Мы выезжаем», — сказал он, его лицо стало серьезным. «Понял», — бросил он и отключился. «Все будет хорошо», — положил руку на его плечо, а он повернулся ко мне. «Я знаю, но...» — он вздохнул. «За тебя боюсь». «Не бойся, я буду рядом всегда, поэтому тебе придется потерпеть мое общество. вернула ему его же фразу, и он улыбнулся. «Постараюсь это пережить», — ответил он, взяв мою руку. «Ты правда уверена?» «Полностью», — кивнула я. «А если не заведешь машину, начну раздеваться уже тут». «Какая ты нетерпеливая», — пожурил он меня, целуя мою ладонь. Разряд прошелся по ней и ударил по сердцу. «Твоя школа», — облизав губы, ответила я. «Все». Он выпустил мою руку и, заведя мотор, резко стартанул, на что я рассмеялась. «И кто из нас нетерпеливый?» «Оба. Поэтому мы подходим друг к другу», — подмигнул Грант, и мы выехали из ворот дома. «Это будет самая запоминающаяся ночь в моей жизни». Я смотрела на него и не могла отвести взгляда. Любила до мурашек на коже. Вопреки всему буду любить. Обещаю.